Глава 7. Прошло 3 месяца с момента стихийной инициации Макса, и весь этот срок он трудился, не покладая рук, готовясь к большой битве. Отвлекаясь лишь на Хель, что практически безвылазно сидела у него в гостях. Да так сидела, что о шалостях, которым они с женихом предавались по каждому удобному случаю и в самых неожиданных местах, уже ходили байки и легенды по всему Сальдору. Особенно из-за звуков, что сопровождали сие действия. Это в первый раз она стонала, словно возбужденный призрак, а потом, войдя во вкус и прочувствовав всю прелесть интима, преобразилась в достаточно раскрепощенную и страстную даму со всеми вытекающими последствиями. Этому, конечно, и Макс посодействовал, но без ее личного рвения ничего бы не получилось. Так что байки, пускаемые и шепотом по всей столице про неожиданно любвеобильную и страстную натуру Хель, стали довольно популярной темой для обсуждения. Но ни сама Хель, ни Макс по этому поводу не переживали и регулярно появлялись под ручку не только на подворье Эрдо, но и в официальных местах столицы. Хоть и ненадолго, так как Хель было тяжело сдерживать свою ауру. Пару раз даже посещали храм, отстроенный демоном в ее честь, к пущему удивлению настоятеля, служителей и посетителей. Собственно, кроме нее, в Сальдоре постоянно вертелась рыжая богиня, время от времени заглядывала Даяна, да и драконы, опять же. Так что жизнь горожан стала очень насыщенной и довольно яркой на пересуды и сплетни, ведь буквально полгода назад ничего подобного не было, и приходилось мыть косточки куда менее значимым личностям. А тут то изумрудный дракон пролетит, то рыжая богиня устроит в кабаке кавардак, то хорошо известный Макс Эльдерон под ручку с богиней смерти посетит храм в ее честь, а потом изволит откушать в чайном доме Элидора на храмовой площади. В общем, жизнь стала наполняться красками, а люди — жизнью, так как пропало ощущение безнадеги. В конце концов, когда за соседним столиком пьют чай боги, а в небе резвятся мифические драконы, даже самые призрачные надежды начинают казаться более реальными. Однако Хель безвылазно сидела рядом не только из-за затянувшегося к обоюдному удовольствию медового месяца, точнее его репетиций. Макс умудрился совместить приятное с полезным и припахал богиню к доработке нано-костюма. Ведь страже дома Эрдо предстояло встретиться в бою с весьма могущественной армией Ордена Света, и Золотой Дракон был уверен, что так легко, если уж дойдет до битвы, они не отделаются. «И как это все работает?» — с легким недоумением спросил Птинар, рассматривая стоящий перед ним в поле телекинеза новый вариант нано-костюма, который, впрочем, уже окрестили доспехом Эрдо. «Смертный, надевающий этот доспех, — начала Хель, — на время ношения становится моим жрецом». «Что?» — с легким раздражением дернулся глава дома Эрдо. «На время ношения доспеха», — спокойно повторила Хель. «Надел — жрец. Снял — перестал быть жрецом. Никакой привязки на обычном уровне нет». «Хорошо», — чуть подумав, кивнул Птинар. «Вот этот модуль», — коснулась она нагрудной пластины, — «не только дополнительно защищает от физических повреждений, все-таки 30 мм комбинированной многослойной брони, но и имеет встроенный блок управления и накопитель ЦИ». «ЦИ?» — удивился Эдвин. «Но как это возможно?» «Дорогая, не пояснишь?» «Хорошо», — покладисто кивнула Хель. «Начну издалека. Вы знаете, что такое ЦИ?» — спросила она, глядя прямо Эдвину в глаза. «Сила богов», — пожал тот плечами. «Обычно ее отождествляют с силой веры». «И много вы видели моих верующих?» — откровенно усмехнулась богиня, а Эдвин смущенно осекся. «Зай, давай тогда я кратенько поясню устройство мира». «О, мой мозг!» — воскликнул Птинар. — Может, обойдемся? — Я кратко, в двух словах, — твердо сказал Макс и начал. — Итак, все в мире, включая сам мир, имеют информационную и энергетическую структуру. — Что? — переспросил Эдвин. — Мы остановимся на энергетической, не обращая внимания на вопрос, — продолжил Макс. — Итак, там есть три составляющие. Сверхинертная первоматерия, которую в моем мире принято называть вакуумом и почитать за пустоту, хотя, конечно, это не так. Энергии, которая содержится вот в таком, он показал пальцами фигуру небольшого объема. Кусочки вакуума достаточно, чтобы вскипятить все океаны мира. Другой вопрос – как ее достать, эту энергию? Кроме первоматерии, существуют также мана и ци. Мана представляет собой неупорядоченную, хаотичную, сырую энергию разных видов. Это плоть и кровь мира. Любое тело состоит из нее, пусть даже в инертной, связанной форме. Маги и демоны обычно вбирают в себя свободные фракции и используют их для накачки своих плетений. Совсем любое тело? Обычно да. Вы сами – это информационная структура, описывающая ваше устройство, память, навыки и так далее, а также энергетическая структура, связанная, которую нередко называют праной, и свободная, накопленная вами из фона окружающего пространства. Я даже больше вам скажу. Если внешний фон совсем убрать, сделав его предельно неактивным, что теоретически возможно, вы все равно будете накапливать ману, которую сами же и будете излучать. Только процесс будет происходить очень медленно. А прана есть только у живых существ? Нет, это любая связанная мана. Неодушевленные предметы, как правило, наполнены исключительно праной. Те же камни, хотя при определенном желании их можно превращать в артефакты и накапливать и свободную сырую энергию, ману. «Дорогой, не отвлекайся», — с легкой усмешкой произнесла Хель. «Ты ведь не собираешься читать лекцию?» «Конечно. Теперь ци. Любой объект в этом мире при изменении своего состояния или какой-либо иной итерации выделяет ци. Умер, например, клоп, выделилась ци смерти. Родился, выделилась ци жизни. Но это радикальные формы, конечно. Вера также выделяет ци, но намного меньше, чем базовые стихии. Поэтому вторичные, социально обусловленные боги намного слабее первичных. Например, бог революции обычно на порядке уступает в силе богу разрушения, хотя они и трудятся практически на одном поприще. «Обычно сцы смертные не работают», — перебила его Хель, «потому что ее сложно преобразовать, в отличие от маны, которая хоть и бывает разных видов, но относительно неустойчива по своей природе. Сцы же, пройдя через своего рода структурный фильтр, весьма стабильна. Кроме того, внимание к ци со стороны смертных обычно не нравится богам и иным... потребителям. Но в нашем случае, — Хель кивнула на доспехи, — моего гнева не последует. Тем более, что мы реализовали использование ци по самой мягкой и гармоничной схеме жреца. Мало кто из богов будет сильно раздражен таким. «Закон сохранения энергии тут действует?» — задумчиво переспросил Пхинар. «Вполне. Если объект разрушается, то вся его энергия переходит в иную форму. Тут все сильно зависит от ситуации и условий». «Тогда получается, что энергия миров стабильна и неизменна, однако...» «Вы забываете о первоматерии», — подмигнула ему Хель. «Одной из основных задач богов является стабилизация энергетической и информационной структуры мира. В целом. Мы – фактор стабилизации, в то время как смертные, напротив, дестабилизируют. Своего рода симбиоз. Если мир вышел из равновесия, то он, безусловно, скатывается к энтропии, начиная разрушаться и умирать, теряя энергию. В стабильном же состоянии он практически не развивается». «Но ведь его можно и развивать?» «Можно, но это непросто. Очень непросто». Но да, развитие мира и накачка его энергии, позаимствованной из первоматерии, вполне возможны. Впрочем, без тесного сотрудничества высших смертных и богов это исключено. Слишком уж филигранная работа. «Ладно», — кивнул слегка прогруженный Эдвин. «С устройством мира мне понятно. Неожиданно, конечно, но понятно». «Согласен», — кивнул Пхинар. «Как работает конкретно этот артефакт?» Надев доспех, смертные активируют управляющее плетение многослойного щита, сформированного из ци смерти. В обычном режиме щит практически не активен, лишь легкие контуры датчики. Но если артефакт зафиксирует что-то опасное, то в этом направлении происходит стремительная накачка ци. «Грубо говоря», — дополнил Хель Макс, — «если в воина, облачившегося в такой доспех, выстрелить из арбалета, то болт будет превращен в прах еще до того, как он достигнет его бренного тела. Проблему составляют только высокоскоростные элементы поражения, но и их щит тоже довольно сильно корежит, и какой-либо серьезной угрозы они уже не представляют. Хотя, конечно, при достаточно массированном обстреле это может закончиться неприятностями. Управляющее плетение пока еще недостаточно совершенно, а заменить его микросхемой не получилось. — недовольно заметил Макс. «У меня банально не хватает знаний. Да и не знаю, нужно ли. Поэтому я оставил возможность принудительного включения щита на полную мощность для экстренных ситуаций». «Щит защищает и от магии?» «Отчасти», — несколько секунд спустя ответила Хель. «Ослабляет и сильно дестабилизирует плетение при прямом воздействии, из-за чего те с высокой вероятностью развеиваются. Но не факт, конечно. Если же применять опосредованное поражение, например, огнем или куском льда, то защищает хорошо. Кроме того, мы встроили в доспех амулет «Глаз Саурила» на всякий случай и двухканальные средства беспроводной связи, радио и магический». «Да уж», — задумчиво почесывая подбородок, Пхинар смотрел на доспех Ордо второй версии и обалдевал. «Микросхемы с прочей электроникой органично сочетались с магией, божественной силой и чудными формами небелковой жизни, ведь доспех был фактически живым». «Страшное оружие, я вам скажу», — выдал он спустя минуту. «По нашим прикидкам, поразить смертного в нем можно либо ударом какой-то колоссальной мощи, либо истощением более слабыми формами», — отметил Макс. «Кроме того, информация о состоянии доспеха и запасах ЦИ отображается на картинке, проецируемой на внутренний дисплей». «И много у вас таких доспехов?» «Это первый. Еще 40 штук первой версии, которые можно переделать». «Насколько быстро?» «День-два на комплект. Может быть и быстрее, но все упирается в оборудование. Его мне пока поставляет только Азура, таская на своих плечах. Как ты понимаешь, много она не унесет». «И ты показал мне это в расчете на то, что я с твоей матерью присоединюсь к этой непоседе в ее бесконечных блужданиях и авантюрах?» «Мы не знаем, когда нападет Орден», — пожал плечами Макс. «Чем скорее получится решить проблемы с доспехами, тем лучше. Кроме того, как ты знаешь, император, несмотря на все мои протесты, продолжает собирать армию, и ему нужна моя помощь, чтобы хоть как-то снарядить бойцов. Это мой мир, и я не хочу, чтобы люди, решившие выйти на смерть за меня, были похожи на оборванцев». «Не твой», — серьезно взглянул ему в глаза Пхинар, — «а наш». «Наш», — чуть помедлив кивнул Макс. «Я помогу тебе», — немного пожевав губы, произнес глава рода Иордо. «Но при одном условии». «Дед, ты ставишь мне условия в таких обстоятельствах?» «Да», — невозмутимо ответил тот. «Мне надоело слушать обещания. Завтра же, ты слышишь меня, завтра же мы проведем брачный ритуал. Понимаю, что тебе он не так и важен, но на меня уже смотрит косо. Нужно хоть чуть-чуть уважать традиции». «Ну, смотрит косо и что? Пусть хоть глаза себе на задницу натянут». «Макс», — нежно обняв его, произнесла Хель. «Твой дед хочет сказать, что репутацию легко испортить, но потом очень тяжело восстановить. Ты и так уже сделал ряд шагов, которые проглотили только из уважения к роду. Тебя никто не заставляет проводить брачный ритуал. Как ты сам заметил, я тебе так и вообще не напоминала, так как меня все устраивает. Уважаемый Пхинар же у тебя просит лишь уважить его седины. Сделать ему приятное. Да и мама порадуется». «Ладно». После минутной паузы выдохнул Макс. «Раз просите, уважу, хотя я не понимаю, к чему все это». «Ты же не хочешь потерять Хель?» — пожал плечами Пхинар. «То есть?» — напрягся Макс. «Если ты проиграешь битву, то тебе придется отступать. Хель же до брачного ритуала с демоном не сможет безнаказанно покинуть этот мир, следуя за тобой. Ведь для Бога источник ЦИ, что воздух. А покинув мир сейчас, она окажется отрезана от своих полей и начнет стремительно терять силу. И если срочно ей не найти какой-нибудь мир, где она развернется, то девочка истощится и развоплотится. Поэтому она не сможет уйти за тобой, ибо это станет обычным самоубийством». «А брачный ритуал тут при чем?» — повел бровью Макс. «Если не вдаваться в подробности, то после него ты станешь для нее частью ее мира, и она сможет следовать за тобой везде, не теряя связи со своими полями. Конечно, чем дальше она будет удаляться от своих источников энергии, тем слабее будет поток. Однако он будет. И контроль над стихией смерти в этом мире она не потеряет, будучи в состоянии свободно и легко перемещать от них к тебе. Ведь это все ее мир». «Кроме того, это позволит ей побороться за влияние в еще одном мире, постаравшись подмять и его.